Следующая глава называется «В джунглях капитала». На следующее утро мы получили деньги. Для начала 6500. Тогда нам казалось, что это гигантская сумма. А впрочем, так оно и было. Мы открыли счет в банке, зарегистрировали нашу корпорацию, отправились в Манхэттен снимать помещение. В тот же день мы заняли две комнаты на углу Бродвея и 14-й. Строго напротив подозрительного заведения «Веселые устрицы». Неподалеку в сквере шла бойкая торговля марихуаной. И все-таки мы были счастливы, ведь это была наша редакция. По такому случаю мы организовали вечеринку. Выпивали, сидя на полу. Порожние бутылки ставили в угол. Они появились в нашей редакции задолго до электрической лампы, телефона, календаря и наборной машины. Допивали в полной темноте. Мокер разливал водку на слух. Теперь я понимаю, это были лучшие дни моей жизни. Мы покупали оборудование на распродажах, заказывали монтажные верстаки и компьютеры с русской программой, вели переговоры с будущими авторами. С кадрами проблем не ожидалось. Неустроенных интеллектуалов было вполне достаточно. Из одних докторов наук можно было сколотить приличную футбольную команду. Десятки журналистов предлагали нам свои услуги. О нас заговорили, причем не только с любовью. В русской колонии циркулировали тревожные слухи. Например, о том, что деньги мы получили в КГБ. Я рассказал об этом Мокеру. Виля страшно обрадовался. «Это прекрасно, что нас считают агентами КГБ. Пусть думают, что за нами стоит могущественная организация. Это повысит наш кредит». Однако мы все же предприняли небольшое расследование. Выяснилось, что легенды о нас распространяет наше дело. Редактор Боголюбов в разговоре с посетителями делал таинственные намеки. Появилась, мол, в Нью-Йорке группа авантюристов, намерена вроде бы издавать коммунистический еженедельник. Довлатова недавно видели около советского посольства и так далее. А слухи распространяются быстро. Все это меня удивило. О конкуренции я просто не думал. Разумеется, мы знали, что в Америке существует конкуренция. Но это касалось производства автомобилей, ботинок, сигар. Мы же хотели выпускать демократическую независимую газету. То есть участвовать в культурной жизни. Просвещать наших многострадальных соотечественников. Пропагандировать серьезное искусство. Бороться за чистоту русского языка. И, как неизменно добавлял Эрик Баскин, рассказывать миру правду о тоталитаризме. И вдруг такое отношение. Позже мы убедимся, что Америка не рай. И это будет нашим главным открытием. Мы убедимся, что свобода равна благосклонна к дурному и хорошему. Под ее лучами одинаково быстро расцветают гладиолусы и марихуана. Все это мы узнаем позже. А тогда я был наивным младенцем. Я следовал принципу обратной логики. То, что плохо у нас, должно быть замечательно в Америке. Там цензура и портвейн, здесь свобода и коньяк. Америка была для нас идеей рая, поскольку рай – это в сущности то, чего мы лишены. В Союзе меня не печатали. Значит, тут я превращусь в Арта Бухвальда. Мы говорили, уезжая, я выбрал свободу. При этом наши глаза взволнованно блестели. Ибо свободу мы понимали как абсолютное и неоспоримое благо, как нечто обратное тоталитарной зоне. Подобное чувство характерно для зэков, которые глядят на мир сквозь тюремную решетку, а также для инвалидов, которых санитары нехотя подвозят к больничному окну. Свобода представлялась нам раем, головокружительным попурри из доброкачественного мяса, запрещенной литературы, пластинок Колтрейна и сексуальной революции. И вдруг, повторяю, такое странное отношение. Мы решили обратиться к самому Боголюбову. Все же он был когда-то знаком с Набоковым, Джойсом, Пикассо. Должны же в нем были сохраниться остатки человечности. И вообще, если советские редакторы шакалы, то здесь они должны быть как минимум похожи на людей. Боголюбов делегацию не принял. Рекламировать наш еженедельник отказался. А когда вышел первый номер, уволил из своей редакции мою жену. Она казалась ему лазутчицей, шпионкой. Как я уже говорил, текст моей повести перемежается фрагментами из записных книжек, которые даются под общим названием «Солона Ундервуди». Например, идет такая миниатюра. Недавно Боголюбов говорил мне: «Скажите, как поживает ваша жена Леночка? Она всегда такая бледная. Мы все ей так сочувствуем. Как она?» Я отвечал: «Борис Исаевич, с тех пор, как вы ее уволили, мы живем хорошо». Первый номер еженедельника «Зеркало» вышел 16 февраля. Он произвел небольшой фурор. 60 лет газета «Наше дело» властвовала над умами читателей. 60 лет билась над загадкой советской власти. 60 лет пользовалась языком Ломоносова, Державина и Марлинского. Эти люди не знали главного. Они не знали, что старая Россия давно погибла, что коммунизм есть результат длительного биологического отбора, что советская власть не форма правления, а образ жизни многомиллионного государства. Им казалось, что газета должна быть мрачной, поскольку мрачность издалека напоминает величие духа. И тут появились мы, усатые разбойники в джинсах, и заговорили с публикой на более или менее живом человеческом языке. Мы позволяли себе шутить, иронизировать и, более того, смеяться. Смеяться над русофобами и антисемитами, над лжепророками и псевдомучениками, над велеречивой тупостью и змеиным ханжеством, над воинствующими атеистами и религиозными кликушами. А главное, заметьте, над собой. Мы заявили в полный голос: еженедельник «Зеркало» – независимая свободная трибуна. Она выражает различные, иногда диаметрально противоположные точки зрения. Выводы читатель делает сам. Редакция несет ответственность лишь за уровень дискуссии. Из сотни авторов мы выбрали лучших, всех тех, кого отказывалось печатать «Наше дело». Остальные стали нашими злейшими врагами. Месяца два прошло в атмосфере безграничного энтузиазма. Число подписчиков и рекламодателей увеличивалось с каждым днем. В интеллигентных компаниях только о нас и говорили. Одновременно раздавались и негодующие выкрики: «Шпана», «Черносотенцы», «Агенты госбезопасности», «Прислужники мирового сионизма». Каждое утро мы распечатывали десятки писем. В основном это были чеки и дружеские пожелания. Но попадались и грубые отповеди. В одном письме меня называли одновременно, клянусь, учеником Риббентропа, Жаботинского, Бубера и Арафата. В другом какой-то ненормальный интересовался, правда ли, что я, будучи охранником, физически мучил Солженицына. Хотя, когда Солженицына посадили, мне было 3 года. В охрану же я попал через 20 лет, когда Солженицына уже выдвинули на Ленинскую премию. Короче, шум стоял невообразимый. Повторяю, это были лучшие дни моей жизни.